Шаг третий. Измените свою стратегию. Чтобы не нарушить взятого на себя обязательства, вам для достижения результатов нужны самые лучшие стратегии. Одним из моих основных убеждений является то, что устанавливая более высокий жизненный стандарт, вы заставляете себя в это поверить, и тогда, само собой разумеется, вы сможете создать необходимые стратегии. Вы просто найдете свой путь. Наконец, это как раз то, о чем говорится в данной аудиокниге. Она предлагает стратегии для решения разнообразных задач, и я хочу сказать, что наилучшей стратегией почти во всех случаях жизни будет найти такую модель такого человека, который уже добился результатов, о которых вы мечтаете, а затем перенять его знания и опыт. Изучите его метод действий, основные убеждения и образ мышления. Это не только сделает ваши действия более эффективными, но и сэкономит массу времени, поскольку вам не придется заново изобретать велосипед. Вы сможете себя соответственно настроить, по-новому сформулировать и, возможно, даже усовершенствовать этот процесс. Данная аудиокнига обеспечит вас информацией и стимулом для реализации трех основных принципов качественного изменения. Она поможет вам поднять общепринятые стандарты благодаря пониманию того, чем они являются сейчас и какими вы хотели бы их видеть. Изменить основные убеждения, которые удерживают вас от необходимого шага, и усилить те, которые уже работают на вас. Разработать ряд стратегий для более легкого и эффективного достижения желаемых результатов. Как известно, многие люди знают, что делать, но лишь немногие действительно делают то, что знают. Одного знания недостаточно. Вы должны действовать. Если вы предоставите мне эту возможность, я буду вашим личным тренером на протяжении всей аудиокниги. А что обычно делают тренеры? Во-первых, заботятся о вас. Они тратят годы, сосредоточившись на одной конкретной области компетенции и создают ключевые модели того, как быстрее получить результаты. Используя стратегии, которыми ваш тренер делится с вами, вы можете сразу же и в значительной степени изменить свою работоспособность. Иногда ваш тренер даже не скажет вам ничего нового, но лишь напомнит о том, что вы уже знаете, а затем заставит вас сделать это. Вот какую роль, с вашего позволения, я собираюсь сыграть для вас. Чему конкретно я буду вас обучать? Я помогу вам распознать силу, с помощью которой можно создать длительные улучшения в качестве вашей жизни. Вместе мы сосредоточимся, вместо того, чтобы разбрасываться, на пяти жизненно важных сферах, которые, по моему мнению, оказывают на нас наибольшее воздействие. Вот они.